Господин Катасанов вельми ученый и искусный мастер, математик, механик, и нам у него не зазорно, а почетно учиться. Тут же, на далеком от столицы полудни, в Херсоне и Николаеве, мы тоже не чутьем только, а точными расчетами многое сумели и к морской силе Отечества. Лучшие корабли прирастили, новые правила применили, и мастеров многих вырастили. И святой Николай, я думаю, тому подтверждение. В каюту почти сразу зашли, все, став шумной и единой толпой. Червона хустына. Вечерний сумрак постепенно вытеснял из комнаты дневной свет. Серая темнота калачиком свивалась по углам. Мария улыбалась чему-то, тихо пела и осторожно колыхала детскую коляску. Детей нянчила и кормила сама, без няньки-кормилицы. Не как принято было в господских домах. Пела она старую и протяжную степную песню «Казаченьку, куда идешь», которую дома от отца слышала и запомнила на всю жизнь. В песне девчина обращалась к казаку, неужели он не жалеет ее, отправляясь в дальние края, а тот с грустной удалью просил ее прижаться к нему еще раз. «Я без тебя загину, як ти підеш в чужину, а не плач, дівчину, нажурись, та й до самого серденька пригорнись». Марія пела о том, как прошла осінь і весна, а все не було весточки от казаченька. Она сделала паузу, опустила голову і з печалью в голосі повела. «А як жито зацвіло, прийшла вістка у село, не вертаться вже до тебе, казаку. Заснув в степу він сердега до віку». В прихожей кто-то громко потопал, несмело прикоснулся к ручке и двери и потянул ее на себя. «Прошу вас», — позвала Мария и привстала. Дверь совсем отворилась, и в нее немного боком продвинулся невысокий седой казак. Он сдернул шапку, огляделся и внезапно замер, увидев Марию. Руки его вскинулись вперед и как-то безвольно упали вниз. Жадно, с молчаливой мольбой, боязливой радостью, готовый раствориться в подступающей откуда-то из глубины печали, устремился глазами к Марии, а она вопросительно улыбнулась и спросила: «Вы к господину Казадоеву?» Казак опустил голову, горестно вздохнул и снова посмотрел на нее. «Тани, я до тебе, Мария». Рука Марии потянулась к кресту. Она хотела перекрестить его, как наваждение. «Та не треба. Живый я, живый!» Мария стала оседать на лавку. Ее побелевшие губы шевелились, но не могли вслух произнести заветное имя Андрея. «Я же на левом берегу залишився, крамчаки за нами скакали. Тебе что вхнув в човен, та в Днепро, ты в лихоманке была». Мария смотрела на него широко раскрытыми очами и молчала. Сквозь какой-то седой туман до нее доносились слова: «А мені татари схопили на галери до турків. Там я 10 років и був под дощами та батогами. Спасибі солдатам Потемкіна визволили в Очакові». Андрій помолчал, справился с волнением и закончил: «Я до бугских казаков сразу ж подався и тебе шукати став. А вчора мені сказали, що тут, в Миколаєві, сама красива жінка, архітектор, живе. Я подумав, що то, мабуть, ти». Он опустив взгляд свій і показав на кроватку. «А то твой». Марія молча кивнула. Казак як-то сразу згорбився. Потім взяв в горсть свої уси і, покашлюючись, сказав: «То мені приговор. Соловей співає, поки дітей немає. Я тебе, Марії, не виню. Спасибі, що жива. Хай щастить тобі». Мелькнула в його голубих глазах сліза, соскользнула на уси, і зглотнув казак теплую соленую влагу, що не могли вибити із нього ніякі жорстокі кнутобойці на турецьких галерах і каторгах. Медленно нагнувся он к полу, подняв красную косинку, упавшую з Маріїних плеч, прижав к щеке. Хай буде на пам'ять мені ця червона хустина.